Глава 14. Джесселин Эндервуд. «Это тебя не касается», — ощетинилась мать. «Вы понимаете, что будет, если все узнают о вашей связи с некромантом?» — уточнил я. «Вас не пощадят. Тебе не удастся ничего доказать». «Это если мы не найдем вашу вторую дочь», — отозвалась королева и вздохнула. «Послушайте, мы ведь можем не ссориться и стать добрыми друзьями. Мы поможем найти Эрлин, но вы отпустите Джесселин и не будете портить ей жизнь». «Как вы найдете мою дочь?» — нетерпеливо спросила мать. Разумеется, уточнять, какую, никто не стал. Всем и так было понятно, кто для нее поистине дорог. Нет, это больше не ранило. У меня были те, кто искренне меня любил. Магистр Киос не пожалел ради меня своей жизни. Тетушка Агнес по собственному желанию ни за что не рассказала бы всей правды некроманту. А Яр любит меня настолько сильно, что не страшится собственной смерти. Остальное все неважно. «Это вас не касается». Достаточно жестко в манере моей матери откликнулась королева. Она легко могла маневрировать в диалогах, копировать поведение собеседника и правильно расставлять приоритеты. Надеюсь, я когда-нибудь научусь тому же. «Предлагаю еще одну сделку, ваша светлость. Мы находим вашу дочь, а вы отдаете нам Джесселин под наше полное покровительство и больше никогда не смеете влиять на ее судьбу». Герцог и герцогиня переглянулись. Отец все еще стоял подле матери и не торопился садиться. Я вспомнила о своем уже остывшем чае и сделала глоток, оросив пересохшее горло. «Если вы найдете Эрлин живой и невредимой, мы согласны на все», — откликнулся отец. «Ни один наш поиск ни к чему не привел. Мы измотаны переживаниями и тревогами». «Но что тогда делать с Вильгельмом?» — забеспокоилась матушка. «Если он узнает...» «Эрлин просто выйдет замуж за Вильгельма», — уверенно заявил отец и бросил взгляд на меня. «Но как быть, Джесселин? Получится, что мы обманули самого короля, когда умолчали о рождении второй дочери». «К тому моменту вы уже станете его родственниками», — поспешила напомнить королева Романии. «И у вас будет наша поддержка. Как ни крути, вам выгоднее иметь родственные связи сразу с двумя королевскими семьями». «Ваш сын действительно собирается жениться на Джесселин», — уточнила матушка. «Он уже женился, правда, по драконьим традициям. Как же матушке сложно поверить, что меня мог полюбить самый завидный жених Райвима. Это никак не укладывается в ее картину мира. И пусть это и вызывало раздражение. Я его сдержала, продолжив пить остывший чай». «Это даже не обсуждается», — сердечно произнесла королева и первый раз за время диалога улыбнулась мне. «Отныне Джесселин — член нашей семьи, и мы никому не дадим ее в обиду». Глаза наполнились слезами благодарности. Столько теплоты и участия было в голосе королевы. И особенно отрадно это слышать после того, как она узнала, какому риску подвергается ее сын из-за меня. Но королева все равно поддержала Данияра, хоть наверняка и злилась на нас обоих. «Спасибо», — прошептала отчаянно, пытаясь сдержать слезы. Купава кивнула и вновь обернулась к моим родителям. А затем скостовала заклинание. Я не видела его никогда прежде, лишь слышала «сделка». Родители должны подтвердить свои намерения, чтобы королева точно знала. Они не играют на две стороны. Были оглашены тезисы, и после их скрепили рукопожатием, сопровождавшимся вспышкой магии. Я облегченно выдохнула. Теперь осталось только найти Эрлин. «Джесселин, ты можешь пока отдохнуть, а потом начать готовиться к балу. Тебя проводят». Одна из фрейлин взяла меня под локоть и улыбнулась. Путь до покоев был недолгим. Зато внутри я обнаружила книгу, которую отдала лакея в столовой. Рукопись Бажены. «Яр», — вновь позвала мужа. «Ты где?» «В Аверосе», — откликнулся дракон. «Ищу твою сестру. Мне удалось сузить круг поиска, но все же здесь целый город. Кстати, Трей со мной. Без него и его влияние на местных жандармов было бы сложнее». «Трей и Яр сотрудничают?» «Удивительно. Но главное, что они скоро найдут сестру». Я села на софу и разложила перед собой книгу. Должна признать, что Бажена была первоклассной художницей. Ее рисунки словно оживали. Но удивляло меня не это. Дело в том, что многие события в книге совпадали с реальностью. Правда, в произведении гномки Джесси выкрала Яна, как она назвала сокращенно героя, с бала, закатав того в ковер, подумав, что он мертв. Но он оказался живее всех живых и потребовал от девушки заключения помолвки, заявив, что она его истинная. Но Джесси сбежала, прям как я, и поступила в академию, где они с Яном случайно и встретились. Когда героиня защитила хомячка от академических забияк. В принципе, это ей было известно, поэтому могла перенести из реальности, но остальное... На Джесси было смертное проклятие, снять которое помогла жертва. Она закрыла собой сестру, попав под магическую молнию злодея. Но молния ее не убила, а лишь растворила в ней проклятие. А вот кульминация оказалась неожиданной. Сестра ушла в зеркало, подарив всем мир и свободу. «Необычно», — пробормотала я и отложила книгу. Оказалось, что я потратила больше 2 часов на чтение. И на пороге давно уже топталась горничная, боясь отвлечь меня. «Леди, простите, что приходится вам напоминать, но мне велено подготовить вас к балу». «Да, точно, делайте, что нужно». 2 раза просить не пришлось. Прислуга во дворце была вышколенной, поэтому подготовка завертелась полным ходом. Уже к 7 часам меня надушили, сделали высокую прическу и облачили в вечерний туалет. И теперь я застыла перед зеркалом, невесело размышляя о будущем. Платье цвета морской волны было сшито из переливающегося атласа. Плотный корсаж украшен серебряной вышивкой в виде волн, а пышная юбка расходилась мягкими складками, будто водная гладь. Легкие тюлевые рукава, крылышки спускались с плеч, добавляя образу воздушности. При движении ткань мерцала, словно вода в лунном свете. Красиво, даже волшебно. «Ее Величество позаботилось о наряде для вас», — поделилась горничная. «Ее Величество очень добра». «Лучше королевы пожелать нельзя», — воодушевленно воскликнула девушка. «Позвольте проводить вас в антикамеру». Я собиралась кивнуть, но в этот момент в отражении зеркала блеснул красный росчерк, а в сознание ворвался такой знакомый родной голос. «В этом нет необходимости. Я сам провожу леди Эндервуд». «Яр», — выдохнула я облегченно и бросилась к мужу. Горничная поспешила выйти, а я буквально повисла на шее наследника, обнимая его и вдыхая такой родной запах. Заметила, как его зрачки привычно вытянулись, и принц склонился к моим губам, желая запечатлеть поцелуй, но остановился. «Испорчу макияж», — с сожалением выдохнул он. «Нельзя сейчас рисковать доверием его величеству Вильгельма». Мне хотелось как маленькой захныкать и все-таки поцеловать Яра, но я сдержалась, лишь губы облизала. Честно-честно, не дразнила наследника, просто так само получилось, что его глаза полыхнули огнем. «Ладно-ладно, поняла», — буркнула я смущенно. «Тебе удалось найти Эрлин?» «Целую и невредимую», — хмыкнул он. «Она действительно твоя копия, как я раньше не замечал ее в Академии. Удивительно». Он тряхнул головой и продолжил. «Сейчас ею занимается моя сестра. Изменит ей цвет волос, но подготовка займет некоторое время, поэтому нам с тобой все равно придется выйти к Вильгельму, иначе он может что-то заподозрить». «Главное, что теперь Эрлин отправится домой с родителями. Только я переживаю, не выкрадет ли ее по пути некромант». «Она ему без надобности, пока ты здесь», — уверенно заявил Яр. «Источник тьмы в тебе. Она полностью передала тебе магию. До последней капли, поэтому даже учитывая ее беременность ребенком с зачаточной силой некромантии, заразиться от него чернью она не может». «Она все-таки беременна». Будто до последнего не могла поверить я. «Как малыш? Что его ждет в будущем?» «Не знаю, Джесселин», — покачал головой Яр. «Некромантия под запретом. Либо он всю жизнь будет ходить в антимагических кандалах, либо...» «Неужели некромантия несет одно зло? Не бывает ведь абсолютно черного, как и не бывает абсолютно белого». Принц не ответил, лишь покачал головой. «Давай решать проблемы по мере их поступления. Пока нужно решить вопрос с подменой. К сожалению, твое платье в единственном экземпляре. Когда я сообщу тебе, что Эрлин готова, ты прольешь на юбку сок и извинишься, сказав, что тебе нужно переодеться. А выйдет уже Эрлин». «Поняла», — кивнула уверенно и вложила руку в протянутую ладонь. «Идем». Мы вышли из покоев. Стук каблуков отдавался звоном в ушах. Но я упрямо продолжала следовать вперед, понимая, насколько от наших действий зависит наша жизнь. Проклятие, чернь в источнике, кулон. Казалось, опасность поджидает на каждом шагу, и теперь от меня зависит не только моя жизнь, но и жизнь наследника. Я не имею права на ошибку. Я так углубилась в свои мысли, что не заметила приближения его величества Вильгельма. Оказывается, мы уже подошли к антикамере. «Позвольте забрать свою невесту, ваше высочество», — протянул он насмешливо. Пальцы Яра впились в мою ладонь. Я читала сомнения на его лице. Кажется, дракон едва сдерживался, чтобы не разорвать конкурента. Но в итоге наследник отступил. «Разумеется, ваше величество. Береги себя и помни, я всегда рядом», — прозвучал в голове голос мужа. Я лишь успела ему кивнуть перед тем, как Вильгельм увлек меня к портьерам, стремительно открывающимся под громогласный голос церемонимейстера. «Его королевское величество Вильгельм Хандербукский!» «С невестой леди Эролин Эндервуд!» Шторы распахнулись. Под аплодисменты и изумления на лицах гостей мы начали спускаться вниз. Конечно, они недоумевали. «Как так? Я выбирала между двумя принцами, а в итоге остановилась на вершине иерархии, самом короле, причем третьего государства, моего родного. Боюсь представить, какие обо мне пойдут слухи. Впрочем, плевать. Это не обо мне, а об Эролин. Сейчас я играю ее роль». Стараясь себя успокоить и не обращать внимания на руку, сжимающую мою ладонь, я рассматривала украшения. Я и в прошлый раз восхищалась грандиозностью бала, но сегодня королева и статс-дама превзошли сами себя. Бальный зал был олицетворением самой осени. Даже воздух словно пропитался грозой, холодным мрамором и ледяным металлом. Сводчатый потолок был соткан иллюзией так, что там, наверху, действительно гремели грозы и сверкали молнии. А под ним, опускаясь иногда до самого пола, парили и летали золотые, оранжевые и терракотовые листья. Здесь было столько красок и оттенков, что я следила за каждым, желая поймать хоть один листик. Но он ускользал от меня всякий раз, когда я собиралась его поймать. Его величество прошел не к трону, а к фуршетному столу. Он наклонился ко мне, словно желая рассмотреть меня получше, и впился темным взглядом, от которого мне хотелось закрыться хотя бы вон тем подносом с фруктами. «Что-то не так, ваше величество?» — уточнила я. «Помните, что я не потерплю измен?» — предупредил король. «Ох, вот тут у него возникнут проблемы с Эролин. Во-первых, она уже беременна. Во-вторых, вряд ли она станет хранить верность. Впрочем, может статься, узнав о беременности моей сестры, король не захочет расторгнуть помолвку. Хотя может дождаться ее родов, отошлет бастарда подальше, а потом полностью займется невестой и будущей супругой. Благодаря магии, способной всегда доказать кровную связь между родственниками, невинность уже не столь важный атрибут. Но это уже проблема родителей и их драгоценной дочери, а не мои». «Его королевское высочество, наследный принц Данияр Романский!» Затем, как легко, но достаточно быстро спускается муж, я наблюдала, затаив дыхание. Если бы не родители, я бы сейчас стояла рядом с ним. Ах, как много в моей жизни этого, если бы... Сглотнув, я отвернулась, заметив настороженный взгляд Вильгельма. Яр прошел к своему трону рядом с отцовским, и Вильгельм был вынужден потащить меня туда же. На нас смотрели, гости перешептывали за спиной. Многие недоумевали. Я заметила в толпе тех, кого иногда встречала в академии, но не могла ничего объяснить, особенно сейчас, когда мою руку крепко держит король. «Умница, Эролин», — хмыкнул он, когда я встала рядом с троном слегка поодаль. Я старалась не смотреть на Яра, но это было почти невозможно. Меня тянуло к принцу так сильно, что, казалось, даже окружающие видят нашу связь. Мы сшиты прочнейшими нитями, и я не понимала, как Вильгельм собирается их разрубить. Он просчитался, как и мои родители. Они заключили союз не с тем, а теперь мне придется расплачиваться. «Не смотри на меня так, иначе наш план рухнет», — раздался насмешливый голос в моей голове. И я вновь скосила взгляд, обратив внимание, что сам принц ведет себя расслабленно и смотрит исключительно в зал. «С чего ты взял, что я на тебя смотрю?» «Чувствую». «Чувствует он». «Повторяю, ваше высочество, ваша самоуверенность не знает границ». «Как и моя любовь к тебе». «Все прощен». Я зарделся, едва удалось подавить улыбку, которая вот-вот желала скользнуть на губы. Что за невыносимый мужчина? Тем временем его величество Максимилиан поднял бокал. Короли переглянулись. «Некоторые говорят, что сила королевства в его армии», — начал его величество Максимилиан. «Другие — в его казне. Но я считаю, что истинная сила королевства в его союзах, скрепленных не страхом, а доверием. Армию можно разбить, казну растратить. Но узы искренней дружбы, сотканные из взаимного уважения и общей цели, не сломить никакой силе. Пусть наши дороги станут общими артериями, по которым бежит кровь торговли и ремесел. Мы не стираем различия, мы воспеваем их. Наша сила в нашем разнообразии. За наши народы, за будущее». Гости вторили словам короля. Вильгельм расслабленно улыбался, пригубив свой напиток, а я не сдержалась и вновь посмотрела на романского наследника. И теперь мы, наконец, встретились взглядами. К сожалению, это заметил и Вильгельм. Но сказать что-то он не успел, так как вперед вышел Яр. «Ваше Величество, я покорен красотой вашей невесты. Позвольте в качестве жеста дружбы между нашими королевствами воспользоваться возможностью и пригласить леди Эндервуд на открывающий танец». «Кажется, кто-то учится у Трея. Ведь в прошлый раз именно принц Авероса под предлогом дружбы умыкнул меня из-под носа Яра. Я все еще силилась держать улыбку». Вильгельму предложение не понравилось, но он не рискнул спорить с романским наследником. Яр увлек меня в центр зала, и шепот вокруг нас стих. Да и весь мир для меня потерял краски и звуки. Теперь существовал только Яр. Его руки, которые порой пересекали границы дозволенного и ложились чуть ниже талии, его губы, растянутые в улыбке, и глаза, сияющие истинным огнем. Неужели этот совершенный мужчина отныне мой и только мой? Теперь я поняла, как нужно танцевать, чувствовать музыку, ощущать партнера. Может быть, уроки Трея не прошли даром, но они были такими незначительными по сравнению с этим танцем. Нас словно подхватывал огонь, кружил, сводил с ума, и зрители это видели. Внезапно Яр застыл, мысленно уносясь куда-то далеко, а затем на его лицо легла тень. Я сразу поняла, что что-то пошло не так, и подалась вперед, хотела озвучить свои страхи, но вовремя осеклась и спросила мысленно. «Что-то произошло?» «Твоя сестра пропала, ее забрала мать и должна была привезти сюда, но их нет. Во дворце я их не чувствую». «Они же не могли провалиться сквозь землю». Страх накатил сильной волной, в которой я начала захлебываться. «Никто не может просто так уйти из дворца. Только если портал? Внутри дворца действует защита, а вот в саду матери стоило лишь выйти во двор, и Талрэм бы мгновенно забрал их. Только вопрос, действуют ли они сообща, или леди Эндервуд совершила ужасную ошибку?» «Мне нужно идти», — прошептал Яр. «Я спущусь в тренировочную. Попробую оттуда поймать след твоей сестры. Так просто я не могу сконцентрироваться и почувствовать ее». «Дракс», — ругнулась я и прикусила губу до крови. «А если Талрэм обманул маму? Он мог пообещать ей, что Эрлин выживет, но на самом деле...» «Успокойся, Джесси. Мы все решим. Старайся все время держаться поближе к моим родителям. На некоторое время я пропаду из ментального поля, пока буду в тренировочной. Только ни о чем не волнуйся, хорошо?» Я кивнула. Когда музыка стихла, и мы отстранились друг от друга, зал погрузился в тишину. На нас смотрели изумленно, так как смотрят на тех, кто публично признался в любви. Наши взгляды, пусть сейчас и полное беспокойство, не скрывали эмоций. Вильгельм оказался подле меня слишком быстро. Его губы были сжаты в тонкую линию. «С вашего позволения, заберу свою невесту, ваше высочество», — отчеканил он. Яр еле сдерживался, чтобы не послать короля соседней державы куда подальше. В его глазах тлел огонь, но в итоге неимоверными усилиями он отступил. Мы оба знали, что Вильгельм сейчас точно не основная проблема. Основная — некромант. Кронпринц стремительно покинул залу, а Вильгельм потянул меня к балкону. Памятному. Тому самому, где на меня однажды повесили некроманский кулон. По пути король схватил один из летящих листьев. Его рукав оголился, показывая татуировку. Сначала я не обратила внимания, и лишь когда вышла на балкон, осознала, что только что увидела. Змею. Татуировку змеи. Ту самую, о которой говорил магистр Киос. Я застыла, тяжело дыша, и развернулась к уже шагнувшему за шторы балкона мужчине. Он склонил голову, размяв руки лист. «Что-то не так?» «Он ведь не может быть тем самым. Не может ведь или...» «Яр!» — закричала я, но принц уже был недоступен. Я посмотрела на шторы. «Там их величество, нужно туда». Я бросилась вперед, но руки Вильгельма перехватили меня. Я с ненавистью взглянула на мужчину и заметила, как его глаза полыхнули тьмой. «Вы?» «Догадалась-таки», — хмыкнул король, и позади меня открылся черный портал. Еще одна попытка спастись не увенчалась успехом. Меня толкнули в грудь, да так сильно, что я не смогла сделать вдох. А в следующий миг я провалилась в тьму созданного Талрэмом портала. Данияр Романский. «Нашел. Эрлин в Фаргосских землях. Но загвоздка в том, что перейти туда в одно мгновение она могла лишь с помощью портала, а им, кроме моей семьи, владеет некромант. Неужели леди Ирис Эндервуд решила перехитрить всех?» Я нахмурился и вышел из тренировочной, тут же почувствовав ментальные потоки, обрушившиеся на меня. Застыл с ужасом, смотря будто сквозь пространство. Нить, что связывало нас с Джесси, уносилась все дальше и дальше. Я рванул вперед, открывая портал на ходу, но зайти не успел. Меня остановил отец. «Отпусти, Джесселин там». «Я уже понял», — хмуро сообщил его величество. «Яр, мы сильно ошибались. После обеда я задел артефактом Вильгельма. Он не заметил иглу, но нам удалось взять кровь. Только что мне сообщили результаты исследования. Вильгельм — некромант». «Некромант?» — изумился я. «И он забрал...» Джесселин толкнули в портал за секунду до того, как я вышел на балкон. «Вильгельм схвачен, мы свяжемся с магическим советом Хандербуга. Но это детали. Ты чувствуешь, Джесселин?» Я сглотнул. Чувствовал, но смутно. «Но даже если придется прочесать весь Фаргосский лес, Я найду ее».